«Если там и правда алтарь Чернобога, нам точно не сдобровать», – процедил ведьмак. «Думаешь, берегиня привела бы нас в такое место?» – усмехнулся я. Яромир уставился на меня так, будто я открыл ему невиданную истину. «Ну да, как же иначе?» «Берегини просто не могут привести человека туда, где его ждет погибель. Значит, в конце пути нас ждет что-то совсем другое. То, что хозяин карты рассчитывал обратить в богатство. Ну, если у него не получилось, вполне возможно, что получится у меня. Немного осталось. Сейчас увидим, что это». «Там, за холмом», — сказала берегиня, указав рукой и улыбнулась напоследок. «Прощайте, путники». «Спасибо тебе», — Яромир поклонился. Я только молча кивнул. Берегиня улыбнулась напоследок и растворилась, словно дымок. В следующий миг воздух вокруг будто потемнел. Со всех сторон раздалось рычание, скрипучие крики и другие неприятные звуки. Зашелестели сухие листья, затрещали ветки. Такое чувство, будто на нас со всех сторон устремилась целая орава нечисти. «Твою ж мать!» — рыкнул ведьмак, окружая себя защитой. «Готовься!» «Побежали!» — воскликнул я, активируя амулет. «Куда?» «Туда, за холм!» Яромир на мгновение замешкался. Видно, он до сих пор опасался, что на месте находится нечто опасное, но потом кивнул, и мы сорвались с места. Наперерез нам выскочила стая зверодухов в облике разномастных хищников. Пара волков, росомаха, кто-то еще. На бегу не успел разглядеть. Ведьмак пальнул по ним из дробовика. Зверодухи мигом обратились в птиц и исчезли в ветвях. Росомаха остался лежать. Холм, зараза, оказался крутым. Забираясь по нему, мы продолжали отстреливаться. Кроме зверодухов, я разглядел не меньше двух леших, а судя по реву, приближался и еще один боровик. Оказавшись на вершине холма, я сначала обомлел, а затем рассмеялся. «Ты это видишь, Яромир?» «С ума сойти!» – проговорил тот. Впереди и внизу действительно находился алтарь Чернобога, только вот он был разрушен. Черный постамент был расколот на несколько частей, а поляна, на которой он стоял, была окружена березами. Они росли ровным кругом, чуть склонившись к алтарю. Их ветви переплетались, образуя что-то вроде лиственного купола над разрушенным капищем темного бога. Целая роща берегинь, островок света и безопасности в этом мрачном лесу, полном нечисти. Оставалась только одна проблема. Между нами и рощей оставалось метров 300, а сзади приближалась целая орава чудовищ. «Чего встал, ведьмак? Побежали!»